118. Одни полагают, что человек постоянно умирает. Другие знают, что человек беспрестанно рождается. Одни исходят от ужаса, другие — от радости. Одни внушают себе смерть, другие познают жизнь. Так человек в большой степени предопределяет свое будущее. Можно быть уверенным, что определяющий себе смерть не знает о мире высшем. Может быть, он уявляет внешние обряды, но сердце его далеко от истины. Утверждение жизни есть утверждение света. Дух человеческий бессмертен. Но такая простая истина не близка людям, ибо они больше заботятся о теле, нежели о духе.